Глава 11. Кровавое дело. Удар был так внезапен, что даже Дюлют, с детства закаленный до нечувствительности ко всяким неожиданностям и опасностям, был потрясен и возмущен. Простояв некоторое время неподвижно, он затем с величайшей поспешностью побежал к ряду солдат, а его товарищи последовали за ним. По мере приближения делалось видно, что не все составляют один ряд. Молчаливый и неподвижный офицер стоял на расстоянии 20 шагов перед фронтом своих молчаливых и неподвижных солдат. Далее стало заметно, что у него на голове какое-то высокое и странное украшение. Пришедшие бежали все быстрее, еле дыша от мрачных предчувствий, когда, к их ужасу, это украшение начало удлиняться и расширяться, и большая птица, тяжеловесно поднявшись вверх, опустилась на ближайший древесный пень. Тогда они поняли, что их худшие опасения справедливы и что перед ними стоят защитники форта Пуату. Человек 20 совершенно обнаженных были привязаны к низким кольям ивовыми ветками, и их истерзанные, изрубленные, обожженные тела указывали, какую мучительную смерть принесли несчастные. С минуту четверо пришельцев молча глядели на ужасную картину, а потом каждый поступил сообразно своей природе. Декатина, спотыкаясь, дотащился до ближайшего дерева и прислонился к нему головой, чувствуя, что умирает от головокружения. Дюлют бросился на колени, взывая к небу и потрясая стиснутыми руками по направлению к набегавшим тучам. Ефраим Савадж осмотрел заряд своего ружья, сжавший губы и сверкая глазами, а Амос Грин молча начал бегать вокруг, отыскивая след. Но через минуту Дюлют снова был на ногах и, бегая взад и вперед, как собака-ищейка, нашел всевозможные указания, которые пропустил бы даже Амос. Он описал множество кругов вокруг трупов, затем кинулся к лесной опушке и, наконец, вернулся к обугленным развалинам укрепления, с которых еще поднимался тонкий дымок. «Совсем нет следов женщин и детей», — сказал он. «Боже мой! Так были еще женщины и дети?» «Детей они держат, чтобы их сжечь в свободное время у себя в селениях. Женщин замучат или возьмут себе, смотря по тому, как вздумают. Но чего нужно старику?» «Я хочу спросить его, Амос», — сказал моряк. «Чего мы здесь стоим на якоре, когда нам надо бы нестись на всех парусах за ними вслед?» Дюлют улыбнулся и покачал головой. «Ваш приятель — храбрый человек», — сказал он, «если вчетвером решается преследовать 1500 человек». «Скажи ему, Амос, что Господь поможет нам», — взволнованно отвечал старик. «Скажи, что он укрепит нас против детей Иеровоама, и мы истребим и изведем их до самого корня. Как по-французски «бей без пощады». Ах, лучше ходить с завязанным ртом, чем с людьми, которые не понимают простого языка». Но Дюлют отклонил совета моряка. «Нам надо быть настороже», — сказал он, «или потеряем собственные скальпы, да и те, что в Святой Марии, потеряют по нашей милости свои». «В Святой Марии?» — воскликнул Декатина. «Так разве есть опасность для Святой Марии?» «Да, те теперь в волчьей пасти. Эта работа была сделана в прошлую ночь. Укрепление взял приступом отряд в 1500 человек. Утром они ушли и направились к северу берегом. Они прятались в лесах весь день между Пуату и Святой Марией. Значит, мы прошли сквозь них?» «Да, мы прошли сквозь них. Сегодня они стояли лагерем и высылали разведчиков. Карий Олень с сыном были в их числе и напали на наш след. Нынче ночью они нападут на Святую Марию? Это возможно. И однако я бы не сказал, что они на это решатся с таким малым отрядом. Но нам, во всяком случае, надо спешить назад, как только можно, и предупредить о том, что предстоит». И вот они пустились в утомительный обратный путь, хотя души их были слишком полны другими мыслями, чтобы вспомнить о том, сколько миль пройдено и сколько остается. Старый Ефраим, менее привыкший к ходьбе, чем его молодые товарищи, уже прихрамывал и чувствовал боль в ногах, хотя был тверд, как ореховое дерево, и вынослив до чрезвычайности. Дюлют снова пошел вперед, и они опять направились на север. Месяц ярко сиял на небе, но мало помогал путникам в глубине леса. Где было мрачно днем, там теперь господствовала такая непроглядная тьма, что Докотина не видел древесных стволов, которых касался плечом. Время от времени попадалась открытая полянка, залитая лунным светом, или тонкий серебряный луч пробивался между ветвями, ложась под ноги белым пятном. Но Дюлют избегал этих открытых пространств и чаще обходил поляны, чем перерезывал их. Ветер стал свежеть, и воздух был полон шороха и шелеста листьев. Кроме этого глухого гула, молчание было бы совершенным, если бы на вершинах временами не ухала сова и ночные птицы не вспархивали над их головами. Ночью Дюлют шел так же быстро и уверенно, как днем. Однако товарищи его заметили, что он ведет их другим путем, потому что два раза увидали слева сверкание большой реки, между тем, как утром встречали только ручьи, которые текли в нее. Когда во второй раз они увидели реку, он указал на дальний ее берег, вблизи которого по воде скользили какие-то черные тени. «Иракезские челноки», — шепнул он. «Их 10, и в каждом по 8 человек. Это другой отряд. Он тоже плывет на север». «Почему вы знаете, что это другой отряд?» «Потому что мы пересекли следы первого час назад». Докотина был полон изумления перед этим удивительным человеком, который слышал во сне и различал след тогда, когда обыкновенному глазу не видны были даже деревья. Дюлют остановился, посмотрел на челноки, а потом повернулся спиной к реке и снова углубился в лес. Они прошли около 2 миль, как вдруг он замер на месте, нюхая воздух, подобно собаке, учуявшей дичь. «Пахнет горелым деревом», — сказал он. «Не дальше мили от нас в эту сторону горит огонь». «Я тоже чувствую», — сказал Амос. «Прокрадемся туда и взглянем на их лагерь». «Так будьте осторожны», — предостерёг Дюлют. «Ваша жизнь может зависеть от хрустения ветки». Они шли тихо и осторожно, пока между дальними деревьями не замелькало красное пламя костра. Скользя между кустами, они кружили до тех пор, пока не нашли места, откуда удобно было видеть, не рискуя быть замеченными. Среди небольшой поляны сухие поленья пылали ярким огнем. Огненные языки подымались вверх, а дым расстилался вокруг, уподобляясь какому-то странному дереву с серой листвою и огненным стволом. Но не было видно ни одного живого существа, и громадный костер гудел и трещал в совершенном одиночестве среди затихшего леса. Они подвигались все ближе, но не заметили никакого движения, кроме извивов огня, и никакого звука, кроме треска горящих сучьев. «Мы подойдем к нему?» — шепотом спросил Докотина. Осторожный старый пионер покачал головой. «Это может быть западня». «Или покинутый лагерь?» «Нет, его зажгли не более как час назад». «Но он слишком велик для лагерного костра», — заметил Амос. «Как же вы это объясняете?» — спросил Дюлют. «Это сигнал?» «Да, пожалуй, ваша правда. Этот костер опасный сосед, поэтому уйдем от него подальше, а потом повернем прямо к Святой Марии». Огонь вскоре превратился в светящуюся точку позади них и, наконец, совсем закрылся деревьями. Дюлют шел быстро, пока не достиг края, залитой лунным светом прогалины. Он хотел обойти ее, как и прежде, но вдруг схватил Докотина за плечо и толкнул его за поросль сумахов, тогда как Амос сделал то же движение с Ефраимом Саваджем. На противоположный край открытого пространства выходил человек. Он пересекал поляну наискось и направлялся к реке. Он шел, согнувшись почти вдвое, Но когда на него перестала падать тень деревьев, то спутники из своей засады увидели, что это индейский воин в полной военной раскраске, мокасинах, на бедренном покрове и с мушкетом. Непосредственно за ним следовал другой, а потом третий, четвертый и так далее, пока не стало казаться, что весь лес полон людей и что они будут идти без конца. В лучах луны они скользили точно тени в совершенном молчании, и все одинаково гнулись, пробегая мимо, безостановочно и беззвучно. Последним проскользнул человек в опушённой мехом охотничьей куртке и в шапке с пером на голове. Он пронёсся стрелой, как и остальные, и они исчезли во тьме так же тихо, как появились. Прошло не менее 5 минут, прежде чем Дилют решился выйти из засады. «Ради святой Анны, сосчитали вы их?» 396, сказал Амос. «По-моему, 402». «А вы думали, что их только 150?» — воскликнул Декатина. «Ах, вы не понимаете, это другой отряд. Те, которые взяли укрепление, должны быть вон там, потому что их след идет между нами и рекой». «Конечно, это другие», — сказал Амос, «потому что тут ни у одного не было свежего скальпа». Дюлют взглянул на молодого охотника с одобрением. «Даю слово», — сказал он. «Я и не знал, что у вас, жители лесов, такие молодцы. У вас есть глаза, сударь, и, может быть, вы без неудовольствия вспомните когда-нибудь, что вам сказал это Грейсалон Дюлют». Амос преисполнился гордостью, услышав эти слова от человека, чье имя было в почете везде, где только купцы или охотники курили вокруг костров. Он хотел что-то ответить, но вдруг по лесу пронесся ужасный крик, страшный вопль, выражавший крайний предел человеческого страдания. Снова и снова, стоя во тьме, с побледневшими щеками, они принуждены были слушать эти страшные звуки, все грознее раздававшиеся среди ночи и уныло катившиеся по лесу. «Они мучают женщин», — сказал Дюлют. «Их стан разбит вон там». «Неужели мы не можем ничем помочь?» — воскликнул Амос. «Да-да, парень», — подтвердил капитан по-английски. «Мы не можем пропускать бедственных сигналов, не меняя курса. Давай-ка повернем, мы бежим прямо туда». «Там в стане», — сказал Дюлют медленно, — «теперь почти 600 воинов. Нас 4. То, что вы говорите, не имеет смысла. Если мы не предупредим жителей Святой Марии, эти дьяволы устроят для них западню. Их отряды подходят и по воде, и по суше, и число их до рассвета может дойти до 1000. Мы должны идти вперед и предупредить». «Он говорит правду», — сказал Амос Ефраиму. «Нет, одного-то уж я вас не пущу». Он схватил упрямого моряка за руку и силой помешал ему бежать по направлению воплей. «У нас есть только один способ испортить их ночную забаву», — сказал Дюлют. «Деревья сухи, как порох. Уже 3 месяца, как не было дождя». «Ну?» «И ветер дует прямо на их лагерь, а с другой стороны его — река». «Нам надо поджечь лес!» «Лучшего ничего не выдумать». В минуту Дюлют набрал небольшую охапку сухого хвороста и сложил его в кучу у корня засохшей березы. Сухой точно труд. Удара кремня о сталь было достаточно, чтобы занялось пламя, которое, разгораясь и удлиняясь, скоро стало лизать белые клочья висевшей коры. Через 1/4 мили Дюлют сделал то же, а потом повторил еще раз, так что лес начал гореть в 3 местах. Поспешно удаляясь, они слышали рев пожара, и, наконец, приближаясь к Святой Марии, оглянулись и увидели, как длинная полоса пламени катилась на запад, к Ришелье-реке, взвиваясь кверху огненными столбами каждый раз, как попадались группы сосен. Дюлют беззвучно смеялся, глядя на огромное зарево на небе. «Им таки придется поплавать», — сказал он. «Челноков не хватит на всех». «Ах, если бы у меня было хоть 200 моих лесных бродяг на том берегу, тогда ни один бы не ушел». «Там был какой-то воин, одетый как белый», — заметил Амос. «Да, и этот хуже всех. Его отец был голландский торговец, а мать — иракеска. И он известен под названием фламандского метиса. Метисом называются дети смешанных браков между европейцами и индейцами. Ах, я хорошо его знаю. И скажу вам, что если чертям потребуется король, то им стоит только послать в его вигвам. Клянусь святой Анной, я еще у него в долгу и постараюсь свести счеты поскорей. Вон светятся огни в Святой Марии. Я понимаю ваш вздох облегчения, сударь. В самом деле, после того, что мы нашли в Пуату, я сам чувствовал себя неловко, покуда не увидел их.